Глава 13. Рэйчел Уинфилд пошла на Балфордский пирс не сразу. Она остановилась около отеля на пирсе, часть окон которого выходила на море, а часть — на расположенные по обе стороны от входа дорожки для детских электромобилей. Было время ужинать, поэтому на пирсе стало немного спокойнее. Правда, электромобили сигнали все еще неслись по дорожкам, а из-под сводов галереи доносились звон и клацанье игровых автоматов. Эти нестройные звуки, сливаясь со стонущими криками чаек, словно бы перерождались в причудливую мелодию. Число искателей развлечений в этот час заметно поубавилось. Да, лучшего времени для разговора с Тео Шоу не выбрать. Он все еще был на пирсе. Рэйчел видела его БМВ, припаркованный на обычном месте, возле Амар-бара, небольшого, стоящего заброшенным отелем павильона, раскрашенного желто-зелеными полосами, в котором мы раньше не продавали амаров, да и никогда, наверное, продавать уже не будут. Она долго смотрела на вывеску, прикрепленную к стенке павильона: гамбургеры, хот-доги, попкорн, пончики. На ее глазах пожилая пара купила воздушную кукурузу. Наблюдая за ними, она закусила губу, стараясь собраться с мыслями. Она должна поговорить с ним. Тео, возможно, надел в жизни ошибок. Одна из них — он не бросился спасать Салах после смерти Хайтама Кураши. Но человек он, по большому счету, совсем неплохой. Рэйчел была уверена, что в конце концов он поступит так, как надо, как поступают те, кто любит. Конечно, Салах сделала глупость, не сказав Тео о своей беременности. Однако еще глупее с ее стороны было соглашаться выйти замуж за одного мужчину, нося ребенка от другого. Тео не хуже кого угодно умеет считать до 9. Случись так, что Салах, выйдя замуж за Хайтама Кураши, родит ребенка, для всех ребенка, зачатого в браке, спустя каких-то 7 месяцев, Тео сразу поймет, что отцом ребенка был отнюдь не Хайтам. И как он тогда себя поведет? Что станет делать? Но сейчас ее мучило, что он делал 3 дня назад, вечером в пятницу, на Незе. Этот вопрос Рэйчел не собиралась ему задавать и могла лишь молиться, чтобы и полиция тоже не спросила его об этом. Все дело в любви. Настойчиво внушала она самой себе. Тео не мог ненавидеть жениха Салах и уж тем более не стал бы планировать его убийство. Даже если Тео и причинил какой-то вред Хайтаму, хотя ей трудно это представить, на это его, вне всякого сомнения, спровоцировал сам Хайтам. Может быть, он его обвинял. Может, позволил себе грязные комментарии. Тео мог его в гневе ударить, и вот к чему все это привело. Мысль о том, что Салах решилась на аборт, терзала Рэйчел непереносимо. Она понимала, что подругу толкает на это трагическое стечение обстоятельств. Смерть Хайтама лишила ее возможности сделать скорый и единственно возможный в ее положении шаг к спасению, и теперь она в отчаянии решилась на то, о чем в этом Рэйчел не сомневалась, впоследствии будет жалеть. Для Салах, чувствительной, неискушенной в жизни, благородной и правдивой, решиться на аборт совсем нелегко. А избавиться от ребенка, отцом которого является любимый человек, еще более тяжко. Понятно, что Салах, а она находится сейчас в состоянии, близком к умопомешательству, не видит для себя другого выхода и надеется, что Рэйчел поможет ей выполнить задуманное. Но выход есть, есть. Разве плохо, если мучение Салах разрешаться ее браком с Тео Шоу? Ее родители, конечно, поначалу будут потрясены, когда узнают, что она сбежала с англичанином, не захотят даже говорить с ней какое-то время. Но когда родится внук, или внучка, ребенок их любимой дочери, они все простят, и в их семье снова воцарится мир. Но для того, чтобы все это произошло, Рэйчел должна предупредить Тео о том, что полиция может попытаться повесить на него убийство Хайтама Кураши. Однако полиция останется с носом, если он избавится от этого злосчастного браслета до того, как они побывают у него. Она четко уяснила, что надо делать. А еще она должна будет подтолкнуть его очень деликатно к важному решению. И сегодня же. Вернее всего, Тео и не надо будет особо направлять. Вероятно, в последние дни он пребывает в растерянности из-за того, что произошло с Хайтамом, но он, разумеется, исполнит свой долг, как только узнает о том, что задумала Салах. И все-таки Рэйчел одолевали сомнения. А что, если Тео не захочет быть с Салах? Ведь мужчины часто бегут от ответственности, едва только перед ними начинают маячить трудности. И кто может дать гарантию, что Тео не поступит так же? Салах, похоже, уверена, что он ее бросит. А иначе она первая бы сказала ему о ребенке. «Хорошо», — твердо решила Рэйчел, — «если Теодор Шоу отвернется от Салах, тогда необходимо будет вмешаться мне». Последняя квартира в приюте на Утесе еще не продана, а на сберегательном счете Рэйчел достаточно денег, чтобы сделать взнос. Значит, если Тео не поведет себя как должно, если после всего случившегося родители Салах откажутся от нее, Рэйчел сама будет заботиться о подруге, и они вместе будут растить ребенка Тео. Но до этого дело не дойдет. Узнав о намерении Салах избавиться от ребенка, Тео Шоу наверняка будет действовать решительно. Окончательно собравшись с мыслями, Рэйчел повернулась спиной к Амар-бару и пошла вперед по пирсу. Идти далеко не пришлось. Войдя в галерею игровых автоматов, она сразу увидела Тео Шоу, беседующего с предсказательницей Розали. «Это хороший знак», — решила Рэйчел, хотя их беседа и не походила на гадание. Розали разглядывала не ладонь Тео, не колоду карт Таро и не магический кристалл, а кусок пиццы, лежащий перед ней на тарелке. И все же нельзя исключить возможность того, что, вглядываясь в ломтики сырокопченой колбасы, Розали делилась с Тео своим богатым опытом в решении семейных проблем. Рэйчел пришлось ждать, пока закончится их беседа. Когда Тео кивнул головой, поднялся, погладил Розали по плечу и пошел по направлению к тому месту, где стояла Рэйчел, она набрала побольше воздуха в легкие и распрямила плечи. Тряхнув головой, она прикрыла лицо волосами и двинулась ему навстречу. «На его руке блестит золотой браслет», — с беспокойством отметила она. «Ну что ж, недолго он будет его носить». «Мне надо поговорить с вами сходу», — начала Рэйчел. «Это очень важно, Тео». Тео посмотрел на часы с циферблатом в виде маски клоуна, висевшей над входом в галерею. Заметив это, Рэйчел испугалась, что он, сославшись на неотложное дело, уйдет, а потому быстро добавила: «Это касается Салах». «Салах?» — переспросил он ровным, ничего не выражающим голосом. «Я все о вас знаю. У Салах нет от меня секретов. Мы, если вам это известно, лучшие подруги еще с детских лет. Это она послала вас ко мне?» Рэйчел обрадовалась, услышав в его голосе готовность и участие, что тоже показалось ей хорошим знаком. К ее подруге он неравнодушен. А если так, то ее задача будет намного легче, чем она предполагала. «Не совсем так», — Рэйчел оглянулась. «Нехорошо, если их увидят вместе, в особенности теперь, когда полиция, возможно, затаилась где-то рядом. Она сама уже влипла в историю, из-за того, что утром наврала с 3 короба этой женщине-детективу, а потом убежала из магазина. Ее положение только ухудшится, если ее увидят беседующий с Тео, у которого на запястье тот самый золотой браслет. Мы можем поговорить где-нибудь? Не на глазах у всех. Это действительно важно. Тео чуть заметно нахмурился, но желание общаться с Рэйчел у него не пропало. Он указал жестом туда, где рядом с Амар-баром был припаркован его БМВ. Рэйчел двинулась за ним к машине, не сводя беспокойного взгляда с морского бульвара и надеясь на лучшее, хотя ей никогда не везло. Но рассчитывая на худшее, опасаясь, что ее заметят до того, как они уйдут с людного места. Но этого не случилось. Тео выключил сигнализацию и распахнул перед ней дверцу. Она юркнула в машину и поморщилась, прикоснувшись к раскаленной обшивке стекла. Тео опустил стекла. Затем, обернувшись к ней, спросил: «Так в чем дело?» «Вы должны избавиться от этого браслета», — выпалила Рэйчел. «Полиции известно, что Салах купила его для вас». Он не сводил с нее глаз. Его левая рука потянулась к правому запястью, и он машинально, каким-то автоматическим жестом, расстегнул замок браслета. «А вы тут при чем?» Этот вопрос ее расстроил. Намного лучше было бы услышать от него: «Черт возьми, а ведь вы абсолютно правы!» А если бы он просто снял браслет с руки, то было бы еще лучше. Да и выброси он браслет в облепленную мухами урну, стоявшую на более чем в 10 футах от машины. В этом не было бы ничего ужасного. «Рэйчел», — обратился он к ней и, не дождавшись ответа, повторил: «Каким образом все это касается вас? Вас послала Салах? Вы уже во второй раз спрашиваете меня об этом». Она сама еле расслышала свой голос. «Ведь вы все это время думали о ней, верно? Что вообще происходит? Кстати, полиция уже была здесь. Какая-то коренастая особа со следами побоев на лице. Я по ее просьбе снял браслет и дал ей посмотреть. Вы не должны были делать этого, Тео». «А что я должен был делать?» Я не знал, зачем ей это нужно. До тех пор, пока она не сказала, что ищет какой-то браслет, который Салах, по ее словам, бросила в море с пирса. «Не может быть», — прошептала Рэйчел. «Насколько я понимаю, она не уверена, что это тот самый браслет», — продолжал Тео. «Любой человек может носить золотой браслет. Тот факт, что у меня есть браслет, еще ничего не доказывает». «Но ей известно», — упавшим голосом произнесла Рэйчел, — «что было выгравировано внутри того браслета. И если она видела надпись внутри вашего...» Рэйчел так не хотела терять надежду. «А вдруг она не посмотрела на внутреннюю сторону?» Но по изменившемуся выражению лица Тео она поняла, что детектив из Скотланд-Ярда именно это и сделала. Прочитала надпись и добавила ее к информации, полученной от Рэйчел и Салах. «Я должна была позвонить», — простонала Рэйчел. «Вам и Салах. Я должна была позвонить. Но я не могла, потому что мама вцепилась в меня, требуя объяснить, что происходит. А как только детектив ушла, я сбежала из магазина». Тео, прежде сидевший в полоборота к ней, отвернул голову и смотрел теперь на перешеек между берегом и пирсом, на устланный бетонными плитами променад, идущий вдоль береговой линии и отделяющий ее от 3 рядов летних домиков, выстроившихся на склоне холма. Рэйчел боялась, что он запаникует, но Тео был спокоен и, казалось, уже все продумал, хотя выглядел немного смущенным. «Не понимаю, как они так быстро на меня вышли», — сказал он. «Не надо было, Салах». Вдруг он снова повернулся к ней, и в его голосе послышалась прежняя решимость, словно он наконец-то понял, как завершить дело, которое долго обдумывал. «А Салах сказала им, что подарила браслет мне?» «Конечно же, нет. Раз она сказала, что бросила его в море с пирса. Тогда как же они узнали?» существовал единственный способ, и он быстро это сообразил, потому что спросил: «Эта женщина из Скотланд-Ярда, которая говорила с вами, как она вас нашла?» «Они нашли чек нашего магазина», — забормотала Рэйчел. Разве она могла объяснить ему свои поступки, если ей и самой-то они были непонятны? Да, Салах по-своему оценила то, как поступила Рэйчел, отдав чек за этот браслет Хайтаму. Но Салах не права. Рэйчел не хотела сделать ничего плохого. Она стремилась сделать все как можно лучше. Хайтам поговорит с невестой, выяснит, что Салах любит Тео, и та будет избавлена от необходимости вступать в нежелательный для нее брак. Она получит возможность выйти замуж за того, за кого хочет, когда хочет и где хочет. При этом сама Рэйчел уверена, что Салах вообще не следует выходить замуж. Как все это объяснить Тео? «Чек был у Хайтама», — выдавила из себя Рэйчел. «Полиция нашла чек в его вещах. Они разыскивают всех, кто связан с Хайтамом, поэтому они пришли в магазин и расспрашивали об этом чеке». Она посмотрела на Тео. Он казался еще более сбитым с толку, чем за минуту до этого. Но зачем Салах понадобилось отдавать ему этот чек? Ведь это было совершенно бессмысленно, раз она не изменила своего решения выйти за него замуж. Никто же не знал. Но тут он все понял, и она поняла, что он это понял. Его взгляд будто прожег ее насквозь. Струйки пота стекали по вискам Рэйчел, путались в прядях волос, закрывавших лицо, стекали с подбородка. «Да не все ли равно, как этот чек попал к нему?» — почти скороговоркой произнесла она. «Предположим, она потеряла его на улице или обронила дома. Юмн могла поднять его. А Юмн ненавидит Салах. Вы должны знать это. А уж если она нашла чек, то, не сомневайтесь, сразу отдала его Хайтаму. Она обожает делать неприятности другим. Настоящая ведьма». Распаляясь все сильнее, Рэйчел все тверже укреплялась в мысли, что ее выдумка служит достижению поставленной цели. Юн ведь хотела превратить Салах в свою личную рабыню. Она не остановится ни перед чем, стремясь лишить заловку даже возможности выйти замуж, ведь в этом случае Салах останется дома, а значит, под каблуком у Юн. Да попади этот чек ей в руки, он непременно очутился бы у Хайтама. Без всякого сомнения. А Тео надо думать о том, что происходит сейчас. Так Хайтам знал о том, что мы с Салах. Тео отвел взгляд от Рэйчел, и теперь, не видя его глаз, она не могла понять, почему его голос стал таким задумчивым. Но достаточно ясно могла представить причину. Если Хайтам знал, что Салах и Тео были любовниками, значит, в ту роковую ночь он оказался на Незе не для того, чтобы что-то вызнать или выследить, а потому что попросил Тео о встрече и сразу же обвинил его. Впрочем, Хайтама трудно осуждать, ведь обвинения его были чистой правдой. «Да забудьте, наконец, о Хайтаме», — не выдержала Рэйчел. Ее слова направили мысли Тео в нужном для нее направлении. «Поймите, дело сделано. Так случилось. Сейчас важнее всего Салах. Тео, послушайте меня. Салах сейчас очень плохо. По вашему мнению, она поступила неправильно, согласившись выйти замуж за Хайтама. А ведь, возможно, она согласилась на это замужество так быстро, потому что не надеялась на вас. Такое часто происходит с людьми, любящими друг друга. Один говорит одно, другой понимает это неправильно, и пока они не разберутся, ни тому, ни другому непонятно, что каждый имел в виду, о чем он думал, что чувствовал. Вы же сами это знаете по себе. — А что с Салах? — спросил Тео. — Я звонил ей прошлым вечером, но она не пожелала ничего слушать. Я пытался объяснить. — Она хочет сделать аборт, — прервала его Рэйчел. — Тео. Она просила меня помочь ей, найти клинику, увезти ее из дома на это время. Она хочет сделать это как можно скорее, поскольку знает, что ее отцу потребуется не один месяц на поиски нового жениха. А тогда уже будет поздно. Он резко повернулся к ней, схватил за руку. «Что?» Хрипло выдохнул он. «Слава богу!» — подумала Рэйчел, почувствовав, как тяжелый камень свалился у нее с души. Тео не остался равнодушным к услышанному. «Тео!» Она боится, что родители выгонят ее из дому, когда узнают о ребенке. Салах не надеется на то, что вы на ней женитесь. Она понимает, что невозможно быстро найти другого мужа. Она же не может вечно скрывать правду. Поэтому она и попросила меня найти врача или клинику, ну что-нибудь, что сделать нетрудно. Но я не хочу. Ведь испытав такое... Тео, вы представляете себе, каково будет Салах? Ведь она вас любит. Так как же она сможет убить вашего ребенка? Он отпустил ее руку и, повернув голову, уставился на отвесную скалу, загораживающую вид на город, где Салах ждала от Тео Шоу решения своей судьбы. «Пойдите к ней», — сказала Рэйчел. «Вам надо с ней поговорить. Убедить ее в том, что если вы с ней уедете и поженитесь, это не конец света». Естественно, что ее мать и отец будут поначалу противиться. Но сейчас же не средние века. Ведь сейчас люди женятся по любви, а не из чувства долга или ради выгоды. Я понимаю, что случается и такое, но настоящие и прочные браки бывают только по любви. Он кивал головой, но она не была уверена, что он слышит ее слова. Тео положил руки на руль и с такой силой сжал его, что костяшки пальцев, казалось, вот-вот проткнут тонкую кожу, усеянную чуть заметными веснушками. На его скулах перекатывались желваки. «Вы должны что-то сделать», — обратилась к нему Рэйчел. «Только вы один и можете». Вместо ответа он вдруг схватился за живот и выскочил из машины. Спотыкаясь, он сделал несколько поспешных шагов, склонился над мусорной урной. Когда рвотные спазмы прекратились, он выпрямился и обтер ладонью рот. Браслет на его запястье блеснул в закатных лучах. Он не пошел назад к машине. Голова была опущена на грудь, которая вздымалась, как у бегуна. Рэйчел посчитала, что он так отреагировал на ужасную новость. Тео, как и Рэйчел, не хотел, чтобы Салах ложилась под нож, или как там называется инструмент, которым пользуются для того, чтобы вытаскивать из тела матери нежелательный плод. Она почувствовала облегчение, словно на нее вылили ведро холодной воды, о чем она мечтала с той самой минуты, как сбежала из магазина. Конечно, она поступила плохо, отдав Хайтаму кураж и чек, но, в конце концов, все завершилось как нельзя лучше. Тео и Салах будут вместе. Рэйчел принялась обдумывать свою встречу с Салах и подбирать нужные слова для рассказа о том, как происходил их с Тео разговор. Воображение она уже представляла, каким будет лицо ее лучшей подруги, когда та услышит, что Тео спешит к ней. Именно в этот момент Тео отошел от урны. Рэйчел увидела выражение его лица и сразу догадалась, что оно обозначает. От страшной догадки все тело ее обмякло, словно кости внезапно расплавились. Это было измученное лицо человека, неожиданно угодившего в крепкий капкан. Пока он, тяжело ступая, шел к машине, Рэйчел поняла. Он никогда не имел намерения жениться на ее лучшей подруге. Он был точно таким же, как многочисленные дружки Конни Уинфилд, которых она в течение многих лет затаскивала к ним домой. Они проводили ночь в ее постели, утром за завтраком на кухне, а потом смывались от возлюбленной, словно хулиганы с того места, где они набезобразничали. «Боже мой! Нет!» — губы Рэйчел беззвучно произнесли эти слова. Тео воспользовался ее подругой. Он соблазнил ее, окружив вниманием, без стеснения проявляя обожание, которого она не могла. И надеется добиться от мужчины-азиата. Он ждал момента. Это был тонкий и коварный прием. Никаких решительных шагов до тех пор, пока он не убедится, что Салах любит его по-настоящему. Она должна быть готова на все. Более того, она должна захотеть этого сама. А если так, то ответственность за любые неприятные последствия, которые могут сопутствовать удовольствиям, несет одна Салах. Да и самой Салах наверняка все это было известно. Рэйчел почувствовала, как злоба, подобно вспененному потоку, бушует у нее внутри, захлестывая грудь и поднимаясь выше. Как несправедливо обошлась жизнь с ее подругой! Салах, добрая и хорошая, заслуживала такого же отношения к себе. Но Тео Шоу был явно не способен на это. Тео влез в машину. Рэйчел открыла дверь со своей стороны. «Ну так как, Тео?» — спросила она, не стараясь скрыть презрение. «Что передать от вас, Салах?» Она наперед знала, каков будет ответ, но ей было необходимо его услышать, чтобы убедиться, настолько ли он в действительности низок, как она себе представляла. «Ничего», — ответил он.